Отца Брауна это замечание не столько раздражило, сколько обескуражило. «Вы хотите сказать, — с наивной простотой спросил он, — что это я убил профессора Смейла?» «Ну что вы, конечно, нет, — ответил Бун, примирительно помахивая рукой. — Для вас припасено немало мертвецов. Только выбирайте. Не обязательно Смейл. Разве вы не знаете, что кое-кто другой уже познакомился со смертью гораздо ближе, чем профессор? Не вижу, почему бы вам не разделаться с ним втихую. Конфессиональный распри, прискорбная особенность христианства. Вам ведь всегда хотелось заполучить обратно англиканские приходы». «Я пойду в трактир», — спокойно сказал священник. «Вы, кажется, упомянули, что они знают, что вы имеете в виду. Надеюсь, по крайней мере, что они смогут мне это вразумительно объяснить». И действительно, ошеломляющее известие о новой беде вытеснило недоумение отца Брауна. Едва войдя в залу трактира, где собралась вся компания, он понял по их бледным лицам, что они потрясены чем-то, происшедшим после несчастья со Смейлом. В тот момент, когда священник входил в залу, Леонард Смит говорил: «Когда же этому придет конец?» «Никогда», — произнесла леди Диана, уставившись в пространство остекленевшим взглядом. «Никогда, пока не придет конец всем нам. Проклятие будет настигать нас одного за другим, возможно, не сразу, как и говорил бедный викарий, но оно настигнет нас, как настигло его самого». «Ради всего святого, что случилось?» — вопросил отец Браун. Воцарилось молчание. Наконец заговорил Тарент. «Мистер Уолтерс, викарий, покончил с собой», — сказал он каким-то не своим голосом. «Беда произвела на него слишком глубокое впечатление. Сомневаться, боюсь, не приходится. Мы только что обнаружили его черную шляпу и рясу на той скале над морем. Видимо, он бросился в море. Мне еще в пещере показалось, что после всего произошедшего у него стал просто безумный вид. Нам не следовало оставлять его. Однако у нас было столько других забот». «Вы ничего бы не смогли сделать», — произнесла леди Диана. «Разве вы не понимаете? Это злой рок, который действует с неумолимой последовательностью. Профессор дотронулся до креста и стал первым. Викарий открыл гробницу и стал вторым. Мы только вошли в гробницу и будем довольны», — сказал отец Браун тем резким тоном, каким говорил крайне редко. «Прекратите сейчас же!» Его лицо еще хранило выражение глубокого раздумья, но в глазах уже не было неразгаданной тайны. Пелена спала, они светились, ибо он понял все. «Какой же я глупец!» — бормотал он. «Я должен был понять гораздо раньше. Легенда могла мне все открыть». «Вы полагаете, — настойчиво перебил Тарент, — что нас ждет гибель от того, что случилось в XIII веке?» Отец Браун покачал головой и ответил спокойно и твердо: «Я не собираюсь обсуждать, может или не может принести гибель то, что случилось в XIII веке. Но я уверен, то, что не случалось в XIII веке и вообще никогда не случалось, убить не может». «Свежие веяния», — удивленно заметил Таран. «Священник сомневается в сверхъестественном». «Совсем нет», — спокойно ответил отец Браун. «Мои сомнения касаются не сверхъестественного, а естественного. Я полностью согласен с человеком, который сказал: «Я могу поверить в невозможное, но не в невероятное». «Это и есть то, что вы называете парадоксом?» — спросил Тарент. «Это то, что я называю здравым смыслом», — ответил священник. «Гораздо естественнее поверить в то, что за пределами нашего разума, чем в то, что не переходит этих пределов, а просто противоречит ему. Если вы скажете мне, что великого Гладстона в его смертный час преследовал призрак Парнелла, я предпочту быть агностиком и не скажу ни да, ни нет. Но если вы будете уверять меня, что Гладстон на приеме у королевы Виктории не снял шляпу, похлопал королеву по спине и предложил ей сигару, я буду решительно возражать. Я не скажу, что это невозможно. Я скажу, что это невероятно. Я уверен в том, что этого не было тверже, чем в том, что не было призрака, ибо здесь нарушены законы того мира, который я понимаю. Так и с легендой о проклятии. Я сомневаюсь не в сверхъестественном, а в самой этой истории». Леди Диана несколько оправилась от пророческого транса Кассандры, и неистощимое любопытство вновь заиграло в ее ярких больших глазах. «Какой вы интересный человек!» — воскликнула она. «Почему вы не верите в эту историю?» «Я не верю в нее, потому что она противоречит истории», — отвечал отец Браун. «Для каждого, кто хоть немного знаком со средними веками, она так же невероятна, как рассказ о Гладстоне, предлагающем сигару королеве. Но кто у нас знает средние века? Вы знаете, что такое гильдия? Вы не слыхали когда-нибудь о Сальво Манажио Суо? Вы знаете, кто такие сервы Регис?» «Конечно, нет», — сказала леди с явным неудовольствием. «Сколько латинских слов!» «Да-да, конечно», — согласился отец Браун. «Вот если бы дело касалось Тутанхамона или иссохших африканцев, невесть почему сохранившихся на другом конце света, если бы это был Вавилон или Китай или какая-нибудь раса, столь же далекая и таинственная, как лунный человек, вот тогда ваши газеты поведали бы об этом все, вплоть до зубной щетки или запонки. Но о людях, которые построили ваши приходские храмы, дали название вашим городам и ремеслам, даже дорогам, по которым вы ходите, о них вам никогда не хотелось что-либо узнать. Я не говорю, что сам знаю много, но я знаю достаточно для того, чтобы понять. Вся история, рассказанная в легенде, — чушь от начала и до конца. Отнимать за долги мастерскую и инструмент ремесленника запрещал закон. Да и вообще невероятно, чтобы гильдия не спасла своего члена от крайнего разорения, особенно если его довел до этого еврей. У людей средних веков были свои пороки и свои трагедии. Иногда они мучили и сжигали друг друга. Но образ человека, лишенного Бога и надежды в этом мире, человека, ползущего как червь навстречу смерти, потому что никому нет дела, существует он или нет, это не образ средневекового сознания. Это продукт нашей научно-экономической системы и нашего прогресса. Еврей не мог быть вассалом феодала. У евреев, как правило, был особый статус слуг короля. Кроме того, невероятно, чтобы еврея сожгли за его веру. «Парадоксы накапливаются», — заметил Тарент. «Но вы не будете, конечно, отрицать, что евреев преследовали в средние века. «Ближе к истине», — сказал отец Браун, — «что евреи были единственными, кого не преследовали в средние века». Если бы кому-то захотелось сатирически изобразить средневековые нравы, неплохой иллюстрацией был бы рассказ о несчастном христианине, которого могли сжечь живьем за некоторые оплошности в рассуждении о вере, в то время как богатый еврей мог спокойно идти по улице, открыто хуля Христа и Божию Матерь. Теперь судите о том, что за рассказ предложен нам в легенде. Это не рассказ из истории средних веков. Это и не легенда о средних веках. Ее сочинил человек, чьи представления почерпнуты из романов и газет. Мало того, он сочинил ее быстро, сразу. Пассивные участники разговора, несколько обескураженные подобным экскурсом, гадали, почему священник придает всему этому такое значение. Но Тарент, чья профессия предусматривала умение распутывать клубок с разных концов, вдруг насторожился. «Вот как», — сказал он, — «быстро и сразу». «Возможно, я преувеличил», — признал отец Браун. «Лучше было бы сказать, что она составлена более поспешно и менее тщательно, чем весь остальной и исключительно продуманный заговор. Заговорщик не предусмотрел, что детали средневековой истории возбудят у кого-нибудь подозрение. И он был почти прав в своем расчете, как и во всех остальных расчетах». «Чьи расчеты? Кто был прав?» — с нетерпеливой страстностью потребовала ответа леди Диана. «О ком вы говорите? По-вашему, с нас мало всего пережитого? Вы хотите, чтобы мы насмерть испугались ваших «он» и «его»?» «Я говорю об убийце», — сказал отец Браун. «О каком убийце?» — резко спросила она. «Вы хотите сказать, что профессора кто-то убил?» «Однако», — хрипло проговорил Тарент, в упор глядя на священника, — «мы не можем сказать «убил». Он ведь не умер». «Убийца убил другого человека, не профессора», — печально произнес священник. «Позвольте, кого же еще?» — возразил собеседник. «Он убил его преподобие Джона Уолтерса, викария из Далема», — ответил отец Браун тоном человека, дающего официальную справку. «Ему необходимо было убить только этих двоих, потому что оба они владели редкостной реликвией. Убийца — своего рода мономан, одержимый этой манией». «Все это довольно странно», — пробормотал Тарент. «О викарии мы тоже не можем сказать с уверенностью, что он мертв, ведь мы не видели тела». «Видели», — сказал отец Браун. Воцарилось молчание, внезапное, как удар гонга. Благодаря тишине, подсознание леди Дианы, всегда весьма активное, породило догадку, и рыжая дама едва не вскрикнула. «Именно это вы и видели», — пояснил священник. «Вы видели тело. Вы не видели его самого, живого, но вы, несомненно, видели тело. Вы внимательно рассматривали его при свете четырех больших свечей. Волны не били его о берег, как труп самоубийцы. Оно лежало неподвижно, как подобает князю церкви в гробнице, высеченной еще до крестовых походов». «Говоря проще, — сказал Тарент, — вы хотите уверить нас, что забальзамированное тело на самом деле тело убитого?» Отец Браун немного помолчал, затем заговорил таким безразличным тоном, как будто речь шла о чем-то постороннем. первое, что вызвало у меня особый интерес, — это крест. Вернее, то, на чем он держался. Естественно, что большинство из вас увидело лишь нитку бусинок, ведь это скорее по моей части, чем по вашей. Вы заметили, что она прямо под подбородком, на виду только несколько бусинок, как будто это очень короткое ожерелье. Однако бусинки, которые были видны, располагались особым образом. Одна, потом промежуток, потом три подряд, промежуток, снова одна и так далее. Я с первого взгляда понял, что это четки розарии с крестом в конце. Однако в этих четках 50 бусинок, и есть еще дополнительные бусинки. Естественно, я сразу же стал гадать, где остальные. Тогда я этого не разгадал, только потом я понял, куда ушла остальная длина. Нитка была обернута вокруг деревянных подпорок, поддерживавших крышку гроба. Когда бедный профессор Смейл, ничего не подозревая, потянул за крест, подпорки сместились, и тяжелая каменная крышка ударила его по голове.